Глава 15. Бой на борту 13 счастливчиков. Элвин надвигался на Икинга, подняв над головой штурмосаблю. Икинг закрыл глаза и стал ждать. В этот миг Беззубик наконец сумел опрокинуть бочку, под которой его заперли. Он уже добрых 5 минут метался из стороны в сторону, изо всех сил ударяясь о стенки. Потом дракончик хорошенько поднатужился, и бочка опрокинулась. Она быстро покатилась по палубе, и Беззубик в ней крутился и крутился, вертелся и вертелся. Бочка подбила Элвина Вероломного под колени, и тот рухнул на землю, как подкошенный. Элвин Вероломный издал удивленное «Ох!». Отбросы общества на миг отвлеклись от транспортировки связанных по рукам и ногам хулиганов на борт громобоя. И этот миг оказался решающим. Стоик развернулся и уложил Винторогова старым добрым апперкотом в челюсть. Затем на борту 13 счастливчиков воцарился хаос. Отбросы общества оторопели от неожиданности и даже забыли держать свои клинки возле горла плененных хулиганов. Хулиганы тотчас же воспользовались замешательством противника. «Вот так-то лучше! Я вам покажу, как говорить, будто хулиганы размякли!» Стоик испустил боевой клич викингов и с голыми руками бросился на врага. Он столкнул лбами 2 отбросов, третьего легнул в печень, а когда тот согнулся от боли, перескочил через его спину и сошелся лицом к лицу еще с 2 противниками. Стоик был безоружен, и, возможно, дело кончилось бы для него плохо, не приди к нему на помощь толстопуз пивной живот. 2 братьев, 5 минут назад готовые выцарапать друг другу глаза, теперь геройски сражались спина к спине. Грандиозная битва на борту 13 счастливчиков войдет в историю. О ней сложат сагу, которую лохматые хулиганы будут много-много лет рассказывать своим детям, внукам и правнукам. Воинская доблесть племени отбросов общества славилась на весь викинговский мир, но хулиганам было что терять. Они сражались за свою свободу и поэтому воевали с такой отвагой и свирепостью, о каких не слыхивали ни до, ни после этой достославной битвы. После окончания сражения славным воинам племени лохматых хулиганов было роздано не менее 20 черных звезд. Это такая медаль, которой награждают великих воинов-хулиганов за выдающуюся храбрость на поле брани. И неудивительно, ибо викинги в той схватке проявляли такое воинское мастерство. Любо-дорого смотреть. Награды эти были также данью уважения старому солдату Брехуну Крикливому, научившему доблестных воинов всему, что они знали. Вот, полюбуйтесь, в дальнем углу палубы червяк безмозглый исполняет сложнейший прием под названием «танец с топорами», заключающийся в том, что пират с бешеной скоростью крутит над головой сразу 2 боевых топора. Он перекидывает их из руки в руку, гипнотизируя противника и приводя его в замешательство, а потом неожиданно наносит смертельный удар. А вот мальчишки, еще вчера проходящие обучение по программе подготовки пиратов, воплощают в жизнь навыки, полученные на уроках боя на мечах в море. Прыгая вокруг мачты, они храбро налетают на пиратов вдвое крупнее их самих. Но удивительнее всех ведет себя рыбий ног. Едва началась битва, он совершенно перестал владеть собой и, очертя голову, кинулся на врага. Сейчас он свирепо визжит и яростно крутит мечом над головой, словно обезумел. У викингов это называется стать берсерком, и таких воинов глубоко почитают во всем викинговском сообществе. Трудно представить себе менее вероятного кандидата в берсерки, чем рыбий ног, но, тем не менее, факт остается фактом. Отбросы общества старались не вставать у него на пути, ибо берсерков всегда уважают, даже если они всего 4 футов ростом, косят, хромают и совершенно не умеют драться на мечах. Мы вынуждены, хоть и с явной неохотой, признать, что сопляк дрался блестяще и очень храбро. Его проворный спиногрыз летал, как птица, туда-сюда, взад и вперед. Он безукоризненно выполнял истребительную защиту, чернобородов захват, последний рывок и многие другие изощренные приемы. На протяжении всего 5 минут к его ногам рухнули замертво не меньше 3 отбросов общества, намного крупнее и массивнее его самого. Этот школьный рекорд не побит и по сей день. Мы были бы рады сказать, что и Икинг, кровожадный карасик третий, дрался столь же впечатляюще. Но, увы, не можем, потому что это было бы неправдой. Если вы помните, Икинг вывихнул руку, а его длиннорукий бандит остался валяться где-то на кроваво-красном берегу острова Черепушиков. Однако Икинг старался как мог. Здоровой левой рукой он ловко вытащил ключ из кармана Винторогова, пока тот был поглощен схваткой с брехуном Крикливым. Этим ключом он отпер замки на цепях 4 или 5 лохматых хулиганов, которых уже успели сковать, и они вступили в бой плечом к плечу со своими отважными вождями. А Беззубик успел совершить еще один подвиг. Ошалелый и взбаламученный, он вывалился из бочки и вцепился в первую же волосатую ногу, какая попалась ему на глаза. Нога эта принадлежала громадному толстому отбросу, державшему факел. Отброс взвизгнул от боли и уронил факел в бочку с черносмородиновым вином. Одному Тору известно, что за дрянь викинги подмешивают к черносмородиновому вину, но содержимое бочки мигом вспыхнуло ярким пламенем. Разразился пожар. Яростно заполыхал парус, палубу затянуло густым черным дымом. Все пираты, спасаясь от пламени, ринулись прочь с 13 счастливчиков. Стоик плюхнулся в воду животом вниз и, взметая брызги, шустро поплыл к отбросовской ладье, где прерванное было сражение разгорелось с новой силой. Взобравшись на борт громобоя, он обернулся и крикнул сыну. «Икинг, иди сюда!» «Твой отец прав!» – пропыхтел Беззубик. «Пора сматываться!» Но Икинг замешкался, потому что на 13 счастливчиках оставался Рыбьенок. Он все еще пребывал в берсерковском настроении и с мечом в руке гонялся за Элвином, который ловко уворачивался и прятался за пылающей мачтой. «Рыбьенок!» – что есть мочи, завопил Икинг. «Смываемся!» Но Рыбьенок не слышал его. «Рыбьенок!» – закричал Икинг, подождав еще немного. «Пошли скорей, пока не поздно!» Но было уже поздно. Над головой раздался оглушительный хруст, и горящая мачта рухнула в море. С палубы громобоя Стоик Обширный с ужасом смотрел, как 13 счастливчиков перевернулся на бок и опрокинулся, погребая под собой Икинга, Рыбьенога, Элвина и Беззубика. Потом корабль у него на глазах погрузился в пучину. Стоик хорошо знал, что в этом самом месте, несмотря на близость к берегу, морское дно уходит очень-очень глубоко вниз, так далеко, что тут нельзя даже ставить ловушки для омаров. «Икинг!» – в отчаянии возопил Стоик. Он понял, что никогда больше не увидит своего сына. Потому что разве можно выкарабкаться из такой переделки живым? –